Глава 5. Прошло всего пару дней с момента тяжелого разговора, который состоялся между мной и Демидом. Но за это короткое время что-то изменилось. Ну что? Этого я понять не могла. Я видела состояние рук этого. Он постоянно собран и напряжен, как-то все время хмурится. Даже идиот бы понял, что что-то случилось. Естественно, вслух я ни о чем подобном не спрашивала. Казалось бы, что сложного, просто возьми и спроси. Но наедине мы практически не оставались. Рядом постоянно кто-то находился. На третий день я просто не выдерживаю. Улучшая момент за ужином и отсылаю горничную Лену, что стояла рядом, за каким-то соусом. Жду несколько секунд после того, как она выходит за дверь, и тут же склоняюсь к сидящему во главе стола Демиду. «Что происходит?» Спрашиваю вполголоса, впиваясь в него внимательным взглядом. Он вскидывает голову, в недоумении оглядывает меня и пожимает плечами. «Ничего». Мы пересекаемся с ним глазами, и что-то в их глубине мне не нравится. Чертовски не нравится. «Дём». «Не называй меня так». Тут же отрезает Демид. «Ладно». Верчу вилку в пальцах, от тревоги кусаю губы. Знаю, что не стоит заводить разговор в столовой, где практически отовсюду можно подслушать. Да и не получится поговорить нормально, потому что назад уже возвращается Лена. Так что я вежливо улыбаюсь, благодарю ее и, как ни в чем не бывало, продолжаю есть свое блюдо. Даже пустая болтовня на отстраненные темы быстро затухает, потому что Демид отвечает односложно. Я прекращаю строить из себя жену, которая безумно рада возвращению мужа с работы, желаю Лене спокойной ночи и поднимаюсь с места. Только прежде чем уйти, бросаю на мужчину долгий, красноречивый взгляд. У меня уже готов план. Как мужу и жене остаться наедине абсолютно без свидетелей? Способ только один, как у всех супругов. Через постель, конечно. Я едва сдерживаю ликующую улыбку, когда слышу за спиной тяжелые мужские шаги. Рокотов дает мне небольшую фору, поднимается следом по лестнице. Я замедляюсь на самом верху, так что в начале коридора он меня догоняет. Догоняет и немедленно вжимает в стену всем телом. Так что я невольно выдыхаю с громким стоном. Запускаю пальцы в волосы на затылке и тянусь за поцелуем. Сама. Демид ловит мои губы, целует грубо, жадно. Ладонь по-хозяйски, как и положено мужу, сжимает мое бедро, и он тянет мою ногу вверх, вжимаясь сильнее. Боковым зрением замечаю, как прислуга смущенно опускает глаза и тут же быстро прошмыгивает мимо вниз. Не переставая целоваться, мы вваливаемся в спальню Демида. Я параллельно пытаюсь расстегнуть пуговицы на его рубашке. Он захлапывает дверь ногой. Вот так, да, как все нормальные люди, у которых руки заняты немного другим. На секунду я начинаю паниковать, потому что слишком все это не похоже на спектакль. Но Рокотов рывком отстраняется от меня, словно обжегшись. Быстро застегивает рубашку и жестом прислоняет кулак с оттопыренным вниз мизинцем к уху. Я облизываю губы, пытаясь как можно скорее привести сбитое дыхание в норму, и отрицательно мотаю головой. Но Демид все равно вполголоса уточняет. «Телефон у тебя с собой?» «Нет, в комнате лежит. Сходить?» «Его могут прослушивать, так что нет». «А твой?» Спрашиваю с тревогой. «Я свой забыл в машине». Он быстро приводит одежду в порядок и бросает на меня взгляд. «Нам не стоит долго быть наедине, когда ни прослушки, ни свидетелей нет, так что молчи и слушай». Моментально подбираюсь и становлюсь серьезной. «Что случилось?» Рокотов пятернёй взъерошивает волосы и, глядя в сторону, негромко говорит. «Тебе надо встретиться. С Лютым». «Что?» Опешив, спрашиваю у него. Мне кажется, что я просто ослышалась. Да и Демид молчит, не продолжает. Поэтому я на всякий случай уточняю. «О чем это ты?» Поедешь завтра к нему. Расскажешь все, абсолютно все, что знаешь, поняла?» Без тени улыбки на лице говорит Рокотов. «Учти, что ты можешь быть под наблюдением, так же, как и я. Так что сделай вид, что едешь куда-то по срочному делу. Желательно туда, где много народа, чтобы затеряться, если что. Телефон выброси сразу. Купи другой вместе с новой сим-картой. Не на свое имя. Просто заплати больше, и тебе продадут ее без паспорта». «Подожди, у меня даже его номера нет», — хмурюсь я. «Поищешь в интернете номер приемной вице-мэра. Скажешь, кто ты, и тебя сразу соединят». Хмыкаю, это что-то новенькое. Неужели кто-то полезет в чужие дела и поможет справиться с Климом? «Вице-мэра? А при чем тут Лютый?» «Это он и есть». Потрясенно замолкаю, растерянно хлопая глазами. «Костя теперь вице-мэр? Неужели действительно завязал со всеми этими темными делами?» Но эти вопросы уходят на второй план, когда я понимаю, какой это риск. Рокотов ни за что не пошел бы на такое. «Демид, ты меня пугаешь. Неужели случилось что-то серьезное?» Я судорожно сглатываю и подхожу ближе, стараясь в его глазах найти хоть какую-то отгадку. «Тимур завтра будет дома?» Начисто игнорирует мой вопрос Рокотов. «Да, почти весь день. Только на час дня он к стоматологу записан, а остальное время дома». Мой законный муж отходит к столу, быстро отыскивает что-то среди бумаг и возвращается. «Я позвоню в агентство и вызову Татьяну Сергеевну. Украдкой скажешь ей, чтобы сняла комнату где-нибудь в хостеле и ждала от тебя указаний. До этого пусть не высовывается. Деньги». Он вкладывает в мои руки пухлый конверт. «Лучше спрячь под блузку, чтобы не было заметно». «Боже мой, Демид, что происходит?» «Не выдерживаю я». «Код от сейфа 39902. Там деньги, немного драгоценностей и завещание. Оно на твое имя». С абсолютным спокойствием заявляет Демид. «В груди разрастается такая паника, что у меня начинают трястись руки». «Прекрати говорить такие вещи, ты меня пугаешь!» Умоляю я. «Что ты такое говоришь? Какое завещание?» «Меня могут убрать в любую секунду, Соня. Это просто констатация факта. Будь готова к тому, что останешься одна. Тогда тебе нужно будет быстро связаться с тем, кто сможет защитить и тебя, и Тимура. Я мог бы обратиться к Косте и сам, но тогда я точно подставлю нас обоих. И Тиму тоже. Тогда Клим будет действовать жестко, тянуть не станет. Так что важно, чтобы никто ничего не узнал. Ты поняла?» Смотрю на него широко распахнутыми глазами, даже не осознавая, что у меня не только руки сейчас дрожат. Меня саму всю колотит. Я хотела действовать резко, хотела, чтобы он защитил нас, но не такой же ценой. Если с ним что-то случится, это все ляжет грузом на мои плечи, душу, совесть. Я себе никогда такого не прощу. Демид привлекает меня к себе, поднимает подбородок пальцами выше и заглядывает в глаза и спокойно спрашивает. «Ты поняла, Соня?» «Да-да». Киваю, а у самой слезы из глаз катятся. «Отлично». «Да не реви ты так, в самом деле». Улыбается Рокотов ободряюще, но заметно, с каким усилием дается ему эта непринужденность. Порывисто обнимаю его. Я знаю, что он во всем этом замешан непосредственно. Знаю, что он косвенно тоже виноват в том, что мой ребенок стал просто разменной монетой для шантажа Лютого. Но Демид мог бы пойти до конца. Не защищать нас, а просто подчиниться Климу. А он пожалел. Меня или моего сына, неважно. Главное, что сейчас он был на нашей стороне. А еще я впервые столкнулась с настолько реальной угрозой. Раньше опасность казалась какой-то отдаленной, но теперь кто выдержит, когда тебе говорят, что человек, с которым жил бок о бок больше 2 лет и который всегда оберегал и заботился о тебе и сыне, завтра может погибнуть? «Ты только не умирай, пожалуйста, ладно?» Шепчу я горячо, комкая в пальцах его рубашку на спине. «Не бросай нас. Я не знаю, что буду делать одна». «Ты не одна. У тебя Костя есть», — хмыкает в макушку он, обнимая в ответ. «А вдруг он не поверит? Кто тогда нас защитит?» «Поверит. Увидит Тимура и поверит», — хмыкает Демид, невесомо поглаживая меня по волосам, чтобы успокоить. «Он очень на него похож». Я всхлипываю и зажмуриваюсь. «Нет, так нельзя. Раз Демид на нашей стороне, значит, Лютый должен помочь и ему. Нам всем нужно объединиться, иначе Клим попросту перебьет всех». «К тому же...» — Рокотов отстраняется и чуть усмехается. «Ты у меня девочка сильная. И сама совсем справишься. На самом деле никакие защитники тебе не нужны». «Ошибаешься». Качаю головой с грустной улыбкой. Он вздергивает уголки губ в ироничной улыбке и кивает на дверь. «Тебе пора». «Угу», — бормочу я и, размазывая слезы, шагаю к выходу. «Береги себя и будь начеку», — произносит Демид в спину. Останавливаюсь у самой двери и, обернувшись, киваю, давая ему понять, что все поняла. «И ты себя береги». «Сонь». «Что?» С готовностью отзываюсь я. «Ну ты хоть не плачь», — фыркает Рокотов весело. «Странно будет, если тебя увидят после страстных поцелуев с мужем такой зареванной». Я печально хмыкаю и, кивком попрощавшись с ним, выхожу из его спальни. Делаю, как он и сказал, не плачу и прячу конверт под одеждой. Сохранять спокойствие удается только до своей комнаты. Едва остаюсь одна, как зажимаю рот ладонью, чтобы сдержать рвущееся наружу рыдание. Я знала, что все решится скоро, но не была готова к тому, что это случится сейчас.